Зубарева до Мамедова. Одновременное существование непроявленного и проявленного абсолюта, высшего Я и его проявления. Это дуализм? Если да, это тоже закон Вселенной. Так, еще надо осмыслить, это серьезно. Еще раз, с самого начала я буду повторять вслух. Итак. Одновременное существование непроявленного. Одновременное существование непроявленного и проявленного абсолюта. Высшего Я и его проявления. Высшего Я и его проявления. Дальше что? А, является ли это дуализмом? Или нет? Ага, и что там дальше еще? Если да, это закон Вселенной. Если да, то это закон Вселенной. Но, ну, во-первых, давайте, как всегда, кто готов ринуться в бой, проявить свои интеллектуальные и духовные способности в ответе на такие серьезные вопросы? Есть желающие? Желающих нет. Да, прошу. Преподаватель Международного открытого университета Андрей Сазонов, группа ЧИТУР. Ну, во-первых, наверное, нужно понять, что такое дуализм для начала, потому что, может быть, надо раскрыть это понятие. Как я это понимаю, что это, наверное, когда есть, грубо говоря, плохое и хорошее, может быть, так. То есть, когда мы воспринимаем мир с позиции, что-то есть, грубо говоря, позитивное, что-то негативное, может быть, вот это, либо я заблуждаюсь. То есть, нужно понять, развернуть понятие, что такое дуализм. Ну, на самом деле, если так подходить, то это чисто математический вопрос. Есть понятие числа. Мы привыкли, что что-то можно посчитать. Что-то бывает одно, чего-то бывает. Дуализм – слово два, грубо говоря. Два, да. Ну, а что является? Чего-то два. Чего-то два. То есть, либо мир единый какой-то, да, либо есть какая-то... Ну, не знаю, можно свести, конечно, этот вопрос. Является проявленный абсолют это одним абсолютом, а непроявленный это другим абсолютом. И их вообще на самом деле двое, да? Вот. Или на самом деле он один? Не, я думаю, что, скорее всего, один. Потому что, опять же, в моем понимании, давайте будем как бы субъективно, да? Да, субъективно. Это мое субъективное мнение, то есть, может быть, это воспринимать как аналогию провести, есть айсберг, да, мы его видим, часть его скрыта в воде, часть над водой. Если мы плывем, грубо говоря, по поверхности воды, то мы видим ту часть, которая над водой. Но если мы будем плыть под водой, мы будем видеть ту часть, которая под водой. По сути, с одной стороны, это вроде как дуализм, мы не видим эти части по отдельности, но все зависит от того, в каком положении мы находимся. Соответственно, если наше «я» может быть как в проявленном виде, так и не в проявленном, то есть проявленным это мы здесь, условно говоря, как проявление нашего «я», а какая-то часть не проявлена, так же как, грубо говоря, под водой находится вместе с непроявленным абсолютом, то есть противоречий здесь нет. По сути, наверное, все-таки это не дуализм, это просто грубые точки зрения. Где мы находимся, где оттуда мы смотрим, там и, собственно. То есть, как бы все, в общем-то, можно свести к иллюзии. То есть кажется, что их два. Ну, по сути, да. Мне кажется, что на самом деле дуализма здесь как такового нет. То есть все едино, все едино. Да. Вот такая точка зрения, друзья, нет, у кого другая, может, все-таки есть дуализм. Да. А вы так, знаете, вы не соглашаетесь. Мало ли какая здесь вот чушь будет звучать. А вы так вот спокойно сидите и едите это все. Международный открытый йога-университет, Михаил, группа 3. А мне кажется, здесь кто как будет относиться, тут вообще некорректно поставленный вопрос. Как-то дуализм, ну, да, действительно, так и есть. Есть абсолют проявленной форме, есть непроявленной форме. И тут как мы будем относиться к этому абсолюту? Либо это единый абсолют, и мы тогда наверняка будем... не заблуждаться, потому что у нас есть знание о том, как он проявлялся. Либо мы действительно будем думать, что там есть здесь абсолют, здесь абсолют, здесь абсолют, здесь абсолют, и каждый из них абсолют, и они все разные, и нет единого абсолюта. И все пять человек да. разные абсолюты. И тогда получится, конечно же, вот здесь вот дуализм будет. Ага, хорошо, спасибо, давайте кто... А кто считает, что все-таки дуализм? Ну давайте кому-нибудь провокацию устроить. Это ж ничто так вот мозги не развивает. Ну что ж вы все вот это одобрямс, одобрямс, одобрямс. Мало ли там индусы понапридумывали чуши, понимаете, и скармливают нам, скармливают. Друзья, свою ж голову надо иметь. А как же быть, вот, допустим, с концепцией, скажем, мировых религий о наличии там мировой силы зла и мировой силы добра? Явный дуализм. Как уживается-то, а? Или что-то свое? давайте, напрягайтесь, потому что эти вопросы все равно к вам придут. Не здесь, так потом. Ну, слушаем. Международный открытый йога-университет, группа Готра, Евгений Кустов. Я, может быть, даже скажу не о дуализме, да, а еще больше внесу смуту. Да. Да, если исходить из того, что наше высшее Я, так же, как, собственно, и абсолютно находится вне времени, вне пространства, да, то есть вот оно просто есть и все. Ага. Но проявленные мы, да, вот мы сейчас живем. Да. Вот сейчас я такой, да. А в прошлой жизни я был другим, а в позапрошлой еще другим. Еще каким-нибудь. Но в то же самое время я вне времени и вне пространства. Да. То есть я одновременно и есть, и одновременно меня нет. А-а-а. Это уже не дуализм, это уже получается вообще просто сеть высших я, моих же собственных, разбросанных по всем временам. Не, подожди, если... Стоп. Если вне пространства и времени, разброс по времени пространства некорректен. Так нет, получается одновременно, то есть я одновременно вне времени и пространства, но в то же самое время я нахожусь здесь. Нет, так а что здесь находится, давайте определим. Что находится здесь? Что такое проявленный абсолют вообще в принципе? Да, что такое проявленный абсолют? Да, давайте, определение. Кто нам скажет, что такое проявленный абсолют? Сколько у них мыслей есть, а? Уже никаких мыслей. Совсем. Да, да. Прошу. Значит, да. Немножко вернуться если назад, я хотела добавить. Да, да. Значит, 4-я группа, Международный открытый йога-университет. Значит, вот у нас там был такой вопрос, когда проявленное что-то, непроявленное, абсолют это или высшее я. Мне кажется, это все вопрос весь упирается в майю. Если майя есть, то у нас получается разделение на проявленное, непроявленное. А, ну, как бы, если отмотать назад, когда не было проявлено абсолюта, не было майи, тогда не было ничего. Хорошо, вопрос свелся к другому вопросу, что такое майя. Какие мысли? Майя – это то, что заставляет одно казаться другим. А единое – казаться множественным, двойственным. Например. Нет, ну вот вопрос, когда что-то одно заставляет казаться другим, это вопрос иллюзии. А является ли майя иллюзией или нет? Да, прошу. Давайте, друзья, мозги напрягайте. Вы что, адреналин должен быть? Только так йога постигается. Мы на прошлом занятии о майе говорили. Майя – это инструмент абсолюта, грубо говоря, а, собственно, это тоже... Чуть третий добавился еще, да, проявленный, непроявленный и майя. Ну, это его же инструмент для того, чтобы... Что такое инструмент? А, это то, при помощи чего, собственно, мы можем развиваться. То есть не было бы майя, наверное, мы бы так там и где-то там... Нет, ну я понимаю, что с помощью майи мы развиваемся, но она-то из себя что представляет? Ее можно килограмм майи насыпать, взвесить, пощупать, определить или нет? Ну это, собственно, тоже часть абсолюта. Часть абсолюта. Опа, он же ее создал. Значит, абсолют делится на части. То есть большая часть, поменьше такая аккуратненькая. То есть его можно разделить. Можно ли абсолюта разделить пополам? На часть с майей и часть без майи. Он только сам может разделить. Пополам или на четверть, или как-то еще. Абсолюта разделить нельзя, но рану можно разделить. Его же проявление. Подождите, тут вот уже четвертая посыпалась. Прана сейчас. Друзья, вы плодите сущности. Помните? Экономия мысли, да? Принцип этого. Акама, бритвы Акама. Зачем плодить сущности? Может быть, удастся все проще объяснить? По поводу религии, что у них есть... Нет, давайте религии не трогать. Добра и зла. Да, да. Ага. А в йоге есть концепция уместного и неуместного. Вот она как-то ближе все-таки, что нет абсолютного добра, абсолютного зла. Есть просто уместное и неуместное. В каких-то обстоятельствах может быть и зло будет по благо, а в каких-то обстоятельствах добро будет. Ну ладно, это мы уже совсем в сторону уходим, давайте, а то мы сейчас в дебри. Давайте мы вернемся к изначальному. Да, сколько их там вообще? Один с майей мы так посчитали, да, другой проявленный, третий непроявленный. Вот Басимка добавил, что там еще абсолют с праной есть. А чем могут оперировать студенты открытого его университета? Мозгами. Аксиоматика чушь, друзья. Любая аксиоматика это ваша, это вы сами любая аксиоматика. Аксиоматика это жвачка, которая... позволяет вам, что называется, отточить зубы. Это как, знаете, упражнение, это как тренировка перед тем, как вы вольетесь в реальную жизнь. Реальная жизнь много сложнее, чем любая аксиоматика. Мозги, мозги надо. Так, хорошо, спасибо, да, прошу. Так, а можно еще раз вопрос прочитать? Нет, я просто хочу увидеть. Там просто, по-моему, прям сразу ответ есть. Ответ есть, ага, хорошо. Еще раз вопрос на... Ну что там с вопросом? Ну ладно, не суть. Ну как не суть? А то у нас тоже отвечать-то будем. Можно сразу ответ говорить. Вот, зайцем будем играть. Типа. Там просто пишут в чате много, поэтому... А, он смещается, я понимаю. В общем, есть, там спрашивается о том, что если есть абсолют и проявленный абсолют, но есть такой момент, то, что абсолют проявляется сам в себе. То есть, как бы получается то, что... А его проявление это не является чем-то отдельным от абсолюта. Это лишь его проявление. Так, значит, что нету разницы между абсолютом и его проявлением? Или нет, есть, конечно. Нет, конечно. Нету разницы между абсолютом и образом, через который он появился. Да, в каком случае? Если он в своей милости захотел, чтобы в момент... А во всех других случаях это две большие разницы. Возьмите любую икону, любое изображение, кусок деревяшки. Икона становится иконой. Или там, что-нибудь, священный символ. Или там какой-нибудь атрибут. Или как, знаете, у индусов, мурти. Морда по-русски. Вот, да. Значит, только лишь когда проявился абсолют. Понимаете? И то только в своей милости, в момент, когда вы ждали, чтобы он проявился, и он проявился. Но, строго говоря, это может быть там обычный материал. Если мы берем и изначальное проявление абсолюта, то есть когда вот это появился всполох, да, то есть волеизъявлением он начал проявляться. Я сейчас не говорю. Если мы, друзья, если мы говорим с вами, что абсолют неотделим от проявления абсолюта, значит, влияя на проявление, мы можем влиять на абсолюта. То есть Господа Бога за бороду таскать. Вот сейчас я буду бить абсолюта. Получи, получи, получи, да, то есть. Все сдачи можно. Я просто иллюстрировал концепцию. Ничего личного, ничего личного. Это был пример всего. Ну-ну. Так, хорошо, еще. Окей, да, застыл. Да, застыли, да, вы что думаете? Так просто, что в йоге продвигаться, 40 лет медитировать надо. Нет, честно говоря, противоречия большого не вижу. Может, я, то есть, в принципе, смотрите, ничего не было. Был неправильный абсолют, потом волю изъявил. И то есть получается, что по большому счету, в моем понимании, все, что мы видим, оно все равно это какая-то часть абсолюта, может быть, она каким-то образом, ну, как бы отделяет. Но в моем понимании все является проявлением абсолюта, только вопрос, как мы это воспринимаем. То есть та же самая деревяшка, откуда она взялась, она же все равно изначально, ну, все равно проявление абсолюта. Если ничего не было, был абсолют, он начал, сказал, да буду я многими, вот это многие, мы там, деревяшка, и это все, в общем-то, все равно абсолют. Не, ну, на самом деле, счету. Здесь прозвучала у вас чуть раньше мысль здравая, собственно, ну, как прозвучала, это, в общем-то, классика жанра, это термин май. Ну, то есть, вот, распутать этот клубок противоречий, что действительно, знаете, помните, Карл Маркс и Фридрих Энгельс это не четыре, как это не муж и жена, а четыре совершенно незнакомых человека. Вот еще так же проявленный и непроявленный абсолют, это, собственно, в первом приближении может показаться, что да, вот есть абсолют проявленный, есть непроявленный, они вроде как разные. Вот. А с другой же стороны, чтобы, ну, как бы показать недвойственность этого или отсутствие двайты, то решить это можно только лишь с помощью действительно привнесения понятия май. Но на самом деле там только еще все начинается. Вообще с май там вообще отдельная песня, долго. Я сейчас просто не рискую начинать эту тему, иначе мы застрянем. А что же такое май? Она же тоже из абсолюта произошла. Он ее, когда ничего не было, появился абсолют. Он создал май, наверное, тоже частичка абсолюта. Не частичка, но какая-то... субстанции. Ну, вы помните, да, вот классическое, нет, это сложный вопрос, он не такой тривиальный, на самом деле. Помните, да, классическое определение у Шанкарачарьи, понятие майи, которое он свел к подобию с понятием иллюзии. Что подобно тому, как вот иллюзия, она не превращает одну вещь в другую, а, грубо говоря, заставляет нас интерпретировать что-то так или эдак. То То есть работать непосредственно с нашим сознанием. А точно так, подобно тому, как вот путник, который там идет вечером и видит змею, но потом, при подходя ближе, видит, что это не змея, а веревка. И вот волшебным образом, на там, не успел подойти змея, сделал два шага, веревка. Что поменялось? Ничего не поменялось. И вот подобно этому майя, вот принцип действия майи, подобно действию иллюзии. Что она вроде как есть, а с другой стороны вроде ее как и нет. Вот. Ну, давайте остановимся, потому что сейчас это будет долгий. Угу. Ага. Майя не только воздействует на сознание, она и воздействует на энергию. Если привнести майю, то ну, зачем разделять такое сознание и энергию? Она воздействует на прану, да, то есть более универсальное. Но еще раз, друзья, давайте пока не будем трогать майю, то мы сейчас с ума сойдем. Не получится иначе. Не получится, но не все сразу, давайте постепенно. Ага. Созрела такая вот аналогия. Аналогия, ага. Вот есть у нас непроявленный абсолют, но мы его можем сравнить, ну, абстрактно с воздухом, да, в каком-то пространстве, да. Угу. И вот когда мы хотим пощупать воздух, но вот так вот мы его пощупать не можем, мы для этого воспользуемся воздушным шариком. Мы его надуваем, и получается вот у нас проявленный абсолют или надутый шарик, да, в котором содержится какой-то объем воздуха. Угу. И если мы поместим наблюдателя, ну вот, внутри воздушного шарика, и в это время как бы оттянем резину, да, там внутри надуем, получится шарик в шарике. И это будет как бы проявление абсолюта. Вот как вот снаружи делают шарик, когда их скручивают, получается из одного два, такие колбасой. А тут как бы мы не снаружи это делаем, а вовнутрь. Так, я, в общем, замысловатая аналогия. Единственное, что понял из этой аналогии, что проявленный абсолют – это большое надувательство.